Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мы с вами, дорогие во Христе, братья и сестры, сейчас вступили в поприще Успенского поста. Хотя пост кратковременный, но пост весьма строгий. Поэтому от нас требуется в эти дни большое внимание к себе и к своему поведению, к своим поступкам. В особенности вот в эти дни оставшиеся надо все внимание наше обратить на наш язык. Мы ничем так много и часто не грешим, как своим невоздержанным языком. Поэтому прежде всего, вот и обуздайте этого неудержанного коня. Если мы его победим, удержим, да, сломим его упорство, то мы и победим и все свое тело. Иначе он будет нас влачить по дебрям всякой вражды, лжи, клеветы, осуждений и прочего. Из многих нам известных добродетелях преподобного Сергия, с писателя его жития, говорит еще об одной добродетели преподобного Сергия, которым он привлекал к себе уважение слушающих. Это его кроткие, умилительные слова и речи. Так повествуется, что преподобный имел обычай каждую ночь дозором обходить кельи братьев и легким стуком в окно или дверь напоминать разнословящим братьям, что для инока есть лучшее занятие проводить в свободное время. И на утро осторожными намеками, не обличая прямо, давай краснеть, тихими и кроткими своими речами он вызывал у провинившихся раскаяние без всякой досады. Благодаря своего кроткого слова преподобный вызывал из глубин людских сердец добрые чувства и благорасположение, и располагал их к себе. Так под его благодатным влиянием его слова не устоял суровейший рязанский князь Олег, для примирения которого преподобный приходил в Рязань. Тихие и кроткие слова старого старца смягчили сердце князя, и он примирился с московским князем Дмитрием Донским. Поэтому слово имеет весьма большое значение. Слово – это дар Божий, который мы имеем от Бога, и поэтому нужно весьма осторожно относиться с ним. Наше слово есть слово, отпечаток Слова Божия. У Бога есть слово, и у человека есть слово. У Бога Слово – это отчетленный образ Его существа, единородный Сын Божий. У человека Слово – не пустой звук, а тоже отпечаток и образ Его Духа. Если бы наши слова собрать все воедино, то мы в них увидим наше собственное изображение. Слово – дар Божий, которым наделен только один человек – Богом, и который отличается от прочих тварей Божьих. Слово – проводник наших чувств, желаний, мыслей, радости, печали, которые мы выражаем друг другу словом. Словом держится союз и сила человеческого рода. Отнимите слово от людей, и все ниспровергнется в человеческом роде. Когда Господь хотел наказать за горделивый помысел древних людей, намеревающихся построить башню до небес, то Господь прибег к очень простому средству. Он смешал их языки и тем самым разрушил и их тщеславную попытку. Поэтому слово имеет очень и очень великое значение в нашем человеческом обществе. Человека словом можно убить человека и принести величайшее зло и бедствие человеческому обществу. И словом можно воскресить человека и сохранить целые города и государства. От слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. За каждое праздное слово, говорит Спаситель, человеку дадут ответ в день судный. Слово нам дано для того, чтобы для назидания ближних, для нашего усовершенствования, для прославления имени Божьего, а не к тому, чтобы из наших уст исходили гнилые, разные, суетные, оскорбительные слова. Поэтому крайняя осторожность и умеренность в словах во все времена считалась не только как великая христианская добродетель, но и самое лучшее средство к сохранению мирной, счастливой жизни в человеческом обществе. Произнесенное наше слово, оно никогда даром не пропадает. Оно бесследно не исчезает. Оно не возвращается назад. Но оно переходит в умы, сердца, уста других людей и рождает многочисленные чувства, мысли, желания, деяния, поступки. И разрастившееся великое дерево с ее плодами непременно с нами встретится на страшном суде Божьем. Надо уметь владеть своим языком, иметь воздержание в слове. Не, об, невоздержанные, необдуманные наши слова, гордого человека может навести на раздражение. Немощного на соблазны, болтливого может навести на всякое осуждение и клеветы. Напротив, у невоздержанного в слове человека при гневе всегда сыпятся бесчисленные всякие поношения, укоризны людей, даже ближних, очень часто даже ни в чем не повинны людей. Невоздержанный в слове человек при бедствии изливает токи всяких ропотов и жалоб на всех и на вся. Напротив, при довольстве изливается бесчисленное количество ног. Самохвальство, самодовольство и превозношение. Апостол Иаков говорит: язык, говорит, малый член, но много делает. Он, говорит, исполнен смертоносного яда. Им, говорит, благословляем Бога, им же проклинаем человеков, созданных по подобии Божьему. И все же, говорит, уст исходит и благословение, и проклятие. Всего не должно быть. Можно, говорит, быть из одного источника и стекать сладкой и горькой вода. А поэтому надо внимательно следить за тем, что мы говорим и о чем говорим. Наше слово должно быть только доброе, только к назиданию, только к прославлению имени Божьего. И именно к назиданию и к созиданию душевного спасения ближнего. Во все времена люди обращали вот на это большое внимание, и хотя празднословие. Иногда люди и терпят ради развлечения, но все равно празднословящие люди, они теряют уважение в глазах людей. И древние мудрецы всегда, когда поднимали к себе учеников, то не спешили, но предварительно испытывали их продолжительным молчанием, и только тогда уже принимали свои ученики вот настолько внимательно относились к подбору, к приему своих учеников. Слово «добрые» всегда приносит и обильные плоды. Слово «злое», «гнилое» всегда имеет и злые последствия. История церкви знает много таких примеров. И примеры гибельных последствий праздного злого слова. Наоборот, примеры благотворного влияния доброго и кроткого слова. Так, например, недалеко от обители преподобного Бенедикта, жившего в V веке, жили две постницы, девственницы, которые постом и молитвой его угождали Богу. Но, несмотря на эти их подвиги, они имели один недостаток. Они были невоздержаны на язык. Любили укорять и переслуживать ближних. Преподобный Венедикт неоднократно им делал замечания и угрожал ей: иначе я вас отлучу от причастия, если вы не исправитесь. Но они так и не исправились, и в таком состоянии их застала смерть. Они умерли. Их, как постниц, молительниц, хранили при храме. Но благочестивые люди видели во время литургии, когда диакон возглашал оглашение «Изойдите», они вставали из рабов и выходили из храма. Об этом было донесено преподобному, и преподобный, с сожалением, принес о них молитву и бескровную жертву, и после только этого видения эти прекратились. А вот другой пример утешительного назидания, благотворного влияния слова, который исходит из кроткого, благочестивого сердца. Когда доброе слово смиряет гордых и смягчает сердца ожесточенные. В одни папы Льва Гунны, дикий воинственный народ, предводительствуемый свирепым Аттилою, покорил всю Европу. На своем пути они разрушали, сожигали все и без всякой жалости истребляли весь народ. Разрушив 500 городов Европы, они подошли к столице римского государства, к Риму. Народ весь в страхе и смятении покинул город и оружие, не находя в себе силы сопротивляться этим полчищам. Не устрашился только один папа Лев. По повелению императора он вышел навстречу грозному завоевателю Аттиле, взяв с собою не воинское оружие, взяв с собою оружие кроткого доброго слова. Аттила, обратился к нему папа: ты победил всю вселенную. Теперь мы тебя просим, победи самого себя. Не разрушай нашего города, пощади нас. И эти убедительные, кроткие слова сделали более, чем войско. Аттила ему говорит: твои слова тронули мое сердце. Не знаю, кто ты, человек ли ты или ангел, но только спасение Рима обязано тебе. Старец, ты хоть одной минутою, несколькими словами, сделал более, чем мои многочисленные воины, Я признаюсь побежденным тобою. Вот примеры благотворного влияния кроткого и доброго сердца, слова, который и именно исходит из благочестивого сердца. Поэтому, дорогие, вот когда во время почувствуете, что сердце ваше возмущено каким-то огорчением, да, взволновано, удержите свое слово и не вступайте в ссору, а старайтесь именно поспешить и ласковым словом утолить гнев. И вы больше сделаете, чем этим, чем гневом. Воздержанное слово – это самое лучшее средство к избежанию всех зол, неприятностей, как и в семейной жизни, так и в общественной жизни. Воздерживая так от гнева, и мы этим избежим многих ссор, может быть, очень даже часто опасных и жестоких ссор. Избежим вражды продолжительной, а может даже нескончаемой. Таково вот великое значение доброго, мягкого слова. Повествуется, как один пустынник, живший в пустыне, когда к нему пришли разбойники с целью ограбить его и убить его, то он, исполненный любви к ним, принес к ним умывальницу и предложил им умыть им ноги. И вот устыженные его таким вниманием, любовью, да, разбойники раскаялись в своем злом умысле, да, и вообще после этого раскаялись и отстали от своего этого грабежа и от этих злых своих дел. Вот другой пример также благотворного влияния доброго, кроткого слова и худого слова. Однажды преподобный Макарий шел своим учеником на Нитринскую гору. Ученика он послал впереди себя, и ученик, когда шел, то поравнялся с ним один языческий жрец, который куда-то бежал и неся с собой бревно. Увидев его, этот инок закричал: «Демон, куда спешишь?» И рассерженный жрец избил этого инока, так что он еле живым остался. И, продолжая путь далее, он поравнялся с преподобным Макарием. Преподобный Макарий, когда увидел его, то издали его поприветствовал: «Здравствуй, трудолюбец, здравствуй!» И вот, удивленный этим приветствием, жрец спрашивает: «За что ты меня так тепло приветствуешь?» Подобно говорит: «Я вижу тебя трудящимся и куда-то спешащим, поэтому и поприветствовал тебя». И он говорит ему: своим приветствием, твое приветствие умилило все мое сердце. Я вижу, что ты великий служитель Божий. А вот впереди шел тебя чернец, который обругал меня. Я избил его. И говорит преподобный: я не уйду, припав к его ногам, я не уйду от тебя, пока ты меня не сделаешь монахом. И когда они пошли и взяли тело избитого инока, монаха, и понесли его в церковь, братья, увидев, что преподобный идет со жрецом, весьма удивились, да. Но через некоторое время этот жрец принял христианскую веру, затем и постригся в монашество. И весь его приход, идолопоклонник, видя, что их не жрец, принял христианскую веру, и они все оставили идолопоклонство и приняли христианскую веру. И вот по этому поводу преподобный говорит, слово говорит гордое и злое, и доброго человека козлу склоняет, а слово смиренное и доброе, и злого человека делает добрым. Итак, дорогие братья и сестры, вот памятуя эти примеры, эти наставления, и вот в оставшиеся дни Успенского поста постараемся провести эти дни прежде всего не в многословии, а в одержании своего языка, памятуя народную пословицу: слово серебро, а молчание золото. Что мы эти дни должны провести в тихости, в смирении, в кротости, в снисходительности друг к другу, в любви. И это вот будет самой лучшей жертвою для прославления Матери Божией, честь которой и Святая Церковь установила этот кратковременный, но строгий Успенский пост. Постимся постом приятным, благоприятным Господи. Истинный и благоприятный пост Господи есть злых отчуждений, воздержание языка, ярость отложений, похотей отлучения, оглаголания лжи и клятвопреступления. Вот истинный и приятный пост Господи. Поэтому будем друг к другу добры, внимательны, не будем осуждать, клеветать, злословить и хранить свои уста от всякого вида гнилости. Напротив, помни, что слово есть дар Божий. Будем свое слово употреблять только для славы имени Божией и для назидания и пользы наших ближних. В чем поможет нам Господь Бог Иисус Христос, которому слава и честь ныне и присно и во веки веков.